Тень накрыла Итачи, и он посмотрел вверх, на небо, где хвостатый зверь телепортировался Юньлуном. Бабах! Ухмыльнулся Юньлун, и в небе произошел мощный взрыв, от которого заколебались все облака в округе. Он переместил мою бомбу хвостатого зверя. Глаза Сонгаку расширились от удивления, потому что такого никогда раньше не случалось. Обычное пространственно-временное ниндзюцу такого не сделает, а это значит, что этот человек обладал большим мастерством в этой области. Итачи, его хвосты, сожги их, проинструктировал Юньлун. Итачи немедленно посмотрел на хвосты Сонгаку налитыми кровью глазами. Сонгаку быстро перевел взгляд на другого человека. Он увидел знакомую пару глаз, которые никогда в жизни не забывал. Шаринган. Он Учиха. Сонгаку торжественно посмотрел на Итачи. Аматерасу. Черное как смоль пламя внезапно проявилось на хвостах Сонгаку, и он взревел от боли, потому что его застали врасплох. Руэр. Юньлун мельком взглянул в глаза Итачи и заметил, что они не кровоточат. Хаэм, это пока не влияет на его зрение. Хаэм. Он прокомментировал это. Ну, давай сначала сосредоточимся на обезьяне. Он продолжил, переводя взгляд обратно на Сонгаку, который прыгал направо и налево из-за жгучей боли. Юньлун поднял ладонь, и из ниоткуда появилась вспышка золотого света, но если бы кто-нибудь присмотрелся повнимательнее, то увидел бы тысячи золотых игл, плавающих вокруг него. Увеличение, скомандовал Юньлун, и появилось тысяча золотых копий. Это вообще ниндзюцу. Учиха Итачи посмотрел на Юньлуна с удивленным выражением лица, потому что он не мог видеть ни одной линии чакры на этих золотых копьях, что означало, что они плавали независимо. Золотой дождь. Юньлун холодно посмотрел на Сонгаку, и тысячи золотых копий полетели в сторону хвостатого зверя. Я не потерплю поражения от людей. Сонгаку сердито взревел, потому что ему не нравится взгляд Юньлуна. Взгляд, как будто он смотрел на что-то низшее, что-то слабее его. Это не имеет значения. Ты проиграл, прокомментировал Юньлун. Золотые копья сверкнули малиновой молнией, и тело Сонгаку пронзили тысячи раз, что также ударило его током изнутри. Арррр. Сонгаку почувствовал, что все его тело развалилось на части, и он быстро потерял сознание. Бум. Гигантское тело Сонгаку падает на землю, и Аматерасу начинает исчезать, оставляя несколько голых ожоговых ран на своем хвосте. Юньлун обернулся и прямо сказал: «Миссия завершена. Невероятно. И кто здесь настоящий монстр?» Учиха Итачи молча уставился на Юньлуна. Глава 175. Запечатывание и жрица. Учиха Обито тихо сидел на земле и наблюдал за небольшим прудом рядом с ним. Когда он собирался вздремнуть, к нему внезапно подошел Белый Зицу. «Есть новости, Белый Зицу?» — спросил Учиха Обито, слегка приоткрыв глаз. Белый Зицу вышел из-под земли и, естественно, сел возле пруда. Что ж, они выполнили свою задачу. Я был удивлен, что они оба победили четыреххвостого за такое короткое время. Он ответил со странным выражением лица. Учиха Обито слегка нахмурился и поднял взгляд к небу, где медленно плыли белые облака. Они быстрые. Он ответил кивком. А как насчет черного Зицу? Он уже может подтвердить личность призрака. Внезапно спросил Учиха Обито. Белый Зицу собирался ответить на вопрос Обито, но внезапно из ниоткуда появилась черная слизь. «Ну, насчет этого, я не уверен», — ответил черный Зицу, что заставило и белого Зицу, и Обито уставиться на него. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Учиха Обито, на что черный Зицу ответил тяжелым вздохом. Черный Зицу посмотрел на Обито и ответил: «Я все еще провожу свое исследование, потому что нет конкретных доказательств того, что этим человеком был Учиха Изуна. Тем не менее, его воскрешение также расстроило меня. В этом мире не так много техник воскрешения. Ты уверен, что этот человек не был Вэдатенсеей?» Он переспросил в ответ. «Он на 100% жив. Я не знаю, как он воскрес, но он также обладает Мангекю Шаринганом». Учиха Обито ответил, испустив вздох. «В этом мире не так много техник воскрешения, но они знают, что воскрешение человека требует большой цены, и это может быть жизненная сила человека или жизнь другого человека. Учиха Изуна, если бы здесь был только Мадара, у нас не было бы такой проблемы». Учиха Обито равнодушно прокомментировал это, что заставило обоих Зицу взглянуть на него с торжественным выражением. Это также было неподходящее время для воскрешения Мадары, поэтому они могли раскрыть личность Юньлуна только сами. Только то, что на самом деле произошло за последние несколько часов. Растерянно подумал черный Зицу, потому что, согласно его плану, Такого не должно было произойти. Еще одна переменная вошла в его грандиозный план воскресить свою мать, но Учиха Изуна внезапно появился из ниоткуда, что вызвало у него большое замешательство. «Кто-то пытается помешать моему плану», — молча размышлял черный Зицу. Белый Зицу непонимающе посмотрел на них, а затем открыл рот. «Ах, они прибыли в убежище. Им противостоят Орочимару и Джуза», — добавил он. «Убежище Акацуки. Юньлун и Итачи прибыли в убежище, и первое, что они увидели, были два человека в мантиях Акацуки, ожидающие их, Орочимару». Учиха Итачи посмотрел на змеиного мудреца со спокойным выражением лица. «Другой, один из семи мечников, Джуза Бива». Он продолжил, что заставило Джуза Биву на мгновение усмехнуться. «Хех, вы тоже меня знаете?» Хах, улыбнулся им Джуза Бива. «Теперь мы можем войти в убежище, я хочу отдохнуть». Юньлун небрежно пожаловался с Джинчурики Четыреххвостого на левом плече. После того, как они победили Четыреххвостого, Сон Гаку внезапно уменьшился до своего размера Джинчурики, мужчина средних лет с рыжими волосами. «А ты?» – спросил Орочимару с не очень любопытным выражением лица. «Я – призрак, новый член», – Юньлун ответил, слегка зевая. Джуза Бива торжественно посмотрел на Юньлуна, потому что он чувствовал в нем сильный боевой дух, который был очень острым, и он был так хорошо знаком с ним. Орочимару и Джуза переглянулись и одновременно кивнули, потому что хотели проверить новых участников. Джуза Бива быстро вытащил кубики Рибача, который является разделочным ножом для обезглавливания и имеет форму мясницкого ножа. Он быстро подошел к Юньлуну и замахнулся на него гигантским мечом. Орочимару постепенно последовал за Джузой и призвал множество змей, которые быстро двинулись к Итачи. Учиха Итачи спокойно взял несколько кунаев и бросил их в сторону Орочимару, от которого тот с легкостью увернулся. Ляск. Юньлун парировал атаку Джуза золотым мечом, что удивило бывшего ниндзя, мечника тумана. «Как и ожидалось, ты еще и фехтовальщик». Джуза Бива прокомментировал это с ухмылкой на лице, на что Юньлун равнодушно ответил, оттолкнув его ногой. Бам! Тело Джуза Бива отлетело на несколько метров, и он небрежно приземлился на землю без каких-либо затруднений, потому что атака Юньлуна была такой легкой, что даже не повлияло на него. Бум! Орочимару увернулся от куная с печатью взрыва и не заметил, что Итачи посмотрел на него с шаринганом. Они смотрели друг на друга добрую минуту, и вдруг из темной пещеры вышел человек. «Вы, ребята, закончили?» — равнодушно спросил Сасари. «Я наблюдал за всеми вами, но, к сожалению, в вашей атаке нет никакого искусства. Как скучно!» Он молча продолжил, отчего у Джузе дернулся рот. Они не знали о нескольких золотых идлах, направленных им в лоб, за исключением Итачи, который с серьезным выражением перевел взгляд на Юньлуна. «Призрак, остановись прямо здесь!» Тихий голос Пейна донесся из пещеры. «Тэче, вини их за то, что они не поняли», — сказал Юньлун, отводя иглу назад, что лишило Орочимару, Дзюза и Сасари дара речи. Пейн слегка нахмурился и спокойно посмотрел на Юньлуна с мрачным выражением лица. Они вошли в убежище, и гигантский камень внезапно закрыл вход, отчего в комнате стало совсем темно. «Ну, раз уж они привели цель, давайте запечатаем хвостатого зверя в Гидамаза». Пейн внезапно уколол его палец и шлепнула ладонью по земле. Техника призыва, демоническая статуя внешнего пути, Гидамаза. Пуф, гигантская статуя появилась из тонкого белого дыма, что заставило нескольких членов церкви с любопытством взглянуть на нее. Внешний вид статуи был довольно гротескным, потому что она выглядела мумифицированной с несколькими шипами на спине, которые испускали туманную ауру. Кагуя, подумал Юньлун, глядя на статую, потому что это была не что иное, как пустая оболочка богини Луны. Пин посмотрел на них и проинструктировал. «Я передам технику запечатывания, которую мы будем использовать, чтобы запечатать хвостатого зверя в этой статуе. Это несложная техника, но она требует большого внимания». Он небрежно продолжил и поделился искусством запечатывания с каждым человеком в комнате. Они кивнули головами, и из тени внезапно появилась синеволосая дама. Юньлун принял передачу и получил технику запечатывания. «Фантомные драконы, 9 потребляющих печатей. Сколько времени требуется, чтобы запечатать этого парня?» — внезапно спросил Юньлун, что также вызвало интерес Орочимару, потому что он тоже хотел знать. «Максимум 3 дня или даже меньше», — Конан прямо ответила. «Ясно». Юньлун понимающе кивнул головой. Зицу также появился из-под земли и прыгнул к одному из пальцев Гидамаза, за которым быстро последовали остальные. Юньлун спокойно посмотрел на них с растерянным выражением лица и перевел взгляд на кончики пальцев Гидамаза, потому что его удостоверение по какой-то причине не совпадало с ними. Как бы то ни было, Юньлун небрежно прыгнул на голову Гидамаза, что заставило всех посмотреть на него. «Что?» – он продолжил. Пин покачал головой и спокойно сказал: «Начинай. Техника запечатывания. Призрачные драконы. 9 пожирающих печатей». Они сделали несколько жестов руками, и Гидамаза постепенно открыл пасть, выпустив 9 голубоватых энергетических драконов, которые быстро укусили тело Джинчуурики. Когда дракон укусил Джинчуурики, он начал парить и выпустил пятнистую красную чакру, которая была чакрой хвостатого зверя. Юньлун посмотрел на медленное извлечение и внутренне вздохнул про себя. «Это займет некоторое время», — подумал он. «Страна демонов». Теневой клон Юньлуна прибыл в страну демонов, и он быстро направился к храму жрицы, который находится недалеко от его нынешнего положения. «Это должно быть то самое место», — пробормотал Юньлун, глядя на большое здание, мало чем отличающееся от храма с огромной торией спереди. Он почувствовал всех в этом районе и мгновенно осознал присутствие двух разных внутри определенного дома. Юньлун щелкнул золотой иглой и телепортировался внутрь, только чтобы быть встреченным женщиной. У женщины была бледная кожа, очень длинные каштановые волосы и светлые глаза, что делало ее нежной и в то же время красивой. «А храбрый воин, я так долго ждала тебя». Женщина мягко улыбнулась Юньлуну. Глава 176. «Марьё, ой, великий воин, я ждала тебя». Жрица мягко склонила свое тело перед Юньлуном, что заставило его на секунду нахмуриться. «Ты уже использовала свою технику предсказания, ха», — тихо прокомментировал Юньлун, на что жрица ответила легким кивком. Они никогда раньше не встречались друг с другом, а это значит, что жрица использовала свою технику, чтобы предвидеть будущее. Юньлун слегка помассировал висок и прямо спросил: «Что ты подразумеваешь под храбрым воином?» Жрица подняла взгляд и спокойно посмотрела в глаза Юньлуна с задумчивым выражением. «Позвольте мне сначала представиться», — она мягко сказала. «Меня зовут Мираку, верховная жрица страны демонов. Когда ты прибудешь в страну демонов, я предвидела, что ты помог мне запечатать демона, Марьё», — Мираку спокойно продолжила. Юньлун нахмурился еще сильнее, услышав заявление Мираку, и он не мог не подумать, что что-то было странно. «Марьё?» – спросил он растерянным тоном. Мираку вздохнула и медленно объяснила. «Марьё был большим темным демоном, пришедшим из другого мира. Его цель – уничтожить весь мир и построить тысячелетнее королевство. Я – великая жрица земли демонов, и мой долг – запечатать Марьё». Она твердо добавила, что привело Юньлуна в замешательство. Юньлун на мгновение задумалась о нескольких вещах и оглянулась на Мираку. «Поскольку ты предвидела будущее, ты должна была увидеть мое будущее 3 днями позже, верно?» Он спросил. «Да», — кивнула Мираку. «Я видела, как ты использовал мощную молниеносную атаку, чтобы подчинить Марьё. Однако я также видела, как ты умираешь». «А, я умирающий?» — Юньлун ответил удивленным выражением лица. Без дальнейших церемоний Мираку медленно рассказала ему о будущем, которое она предвидела, и в этом будущем Юньлун помог ей запечатать Марьё, но ценой его смерти. Она также заметила, что он движется в сторону красивого города с бесчисленными разрушенными зданиями, и встретила двух черноволосых людей, которые, вероятно, Учиха Фугаку и Учиха Микото. «Даже если я видела твое будущее, это не значит, что оно решило твою судьбу. Будущее, должно быть, изменилось, потому что ты должен был прибыть завтра, но вот ты здесь», — спокойно сказала Мираку, глядя на Юньлуна. Звон, звон. В доме раздался звон колокольчика, и в комнату вошла молодая девушка с бледно-лавандовыми глазами и светло-русыми волосами, спадавшими ниже талии. «Мама». Молодая девушка подошла к Мираку и радостно обняла ее. Она огляделась и заметила присутствие Юньлуна. «Кто этот человек?» — спросила она невежественным тоном. Мираку вдруг слегка усмехнулся и мягко ответил. «Шион, он наш спаситель». Однако, когда Мираку собиралась закончить свое заявление, Юньлун внезапно поднял руку и сказал: «Когда я согласился помочь тебе?» «А?» — Мираку оглянулся на Юньлуна с удивленным выражением лица. Она предвидела, что Юньлун был довольно щедрым человеком из будущего, но сейчас он был несколько другим, что шокировало ее. Молчание между Юньлуном и Мираку быстро сделало ситуацию неловкой, но это заставило Шион посмотреть на Юньлуна просветлевшими глазами. «Аничан, «Ты действительно наш спаситель?» – спросила Шион, дергая Юньлуна за одежду, что заставило его посмотреть на нее сложным взглядом. Юньлун никогда не думал, что окажется в такой ситуации, потому что это произошло только в клише другой мировой истории. «Ха! Подумать только, что я испытывал это, смешно», – подумал Юньлун, вздыхая. Он постепенно перевел взгляд на Мираку и сказал: «Давайте продолжим наш разговор. Я, вероятно, помогу тебе после того, как найду свой ответ». Мираку широко улыбнулась и быстро схватила Юньлуна за руку, глядя на него благодарным взглядом, хотя он еще не принял ее просьбу. Они направились в комнату с приятным видом на водопад, и Мираку приготовила чай для Юньлуна, с которого начался их разговор. Мираку рассказала Юньлун все о своей миссии великой жрицы и о том, насколько опасным мог бы быть Марьё, если бы его не изолировали от этого мира. Однако она еще не закончила свое объяснение, поэтому Мираку также рассказала Юньлун об одной последней сцене, которую она видела в будущем Юньлуна. «Я видела женский силуэт с длинными белыми волосами в твоем будущем, и ты, плакал». Мираку неловко сказала и чопорно отвела взгляд. Глаза Юньлуна снова расширились и быстро спросили: «Что, я плакал из-за этой седовласой женщины?» Мираку могла только неловко кивнуть и медленно покачать головой, потому что она видела только проблеск этого момента. Это могло быть ошибкой, но Мираку нужно еще больше привлечь внимание Юньлуна, если она действительно хочет его помощи. Они смотрели друг другу в глаза добрую минуту, и Юньлун медленно кивнул головой. «Отлично, я помогу тебе запечатать Марьё», ответил Юньлун со вздохом, от которого у Мираку заблестели глаза. Даже Юньлун не мог не задаться вопросом, кто была эта седовласая женщина. Он, по крайней мере, знает полчеловека, что немного облегчает его миссию. «Ну, я всего лишь клон, так что неважно», – подумал Юньлун, внутренне пожимая плечами. Они ненадолго продолжили разговор о запечатывании Марьё, но внезапное движение земли заставило Мираку глубоко нахмуриться. «Как?» – недоуменно пробормотала Мираку. «Что-то случилось?» – Юньлун спросил с растерянным видом, потому что почувствовал, что земля слегка сдвинулась, что, как ни странно, не вызвало землетрясения. Мираку посмотрела на Юньлуна с мрачным выражением лица и тихо ответила: «Марьё был разбужен. Убежище Акацуки». Юньлун внезапно получил информацию о стране демонов и сразу же нахмурился. «Что случилось, призрак?» – спросил Пейн, потому что выражение лица Юньлуна внезапно изменилось. Несколько секунд назад у Юньлуна был сонный вид, но внезапно на его лице появилось торжественное выражение. «Я на мгновение остановлю свою технику запечатывания». Юньлун резко изменил жесты, что заставило всех в комнате нахмуриться. Он быстро создал одного клона и телепортировал его своему другому клону, который находился в стране демонов. Действие Юньлуна заставило некоторых людей посмотреть на него удивленным взглядом, потому что он только что создал клона за миллисекунду. У них даже не было времени моргнуть, и Юньлун снова применил технику запечатывания, которая лишила Орочимару дара речи. «Как у кого-то может быть такой совершенный контроль над чакрой?» – пробормотал Орочимару, глядя на Юньлуна, который явно вздохнул с облегчением. «В чем его секрет?» – подумал он с любопытным выражением лица. Юньлун посмотрел на них и небрежно прокомментировал: «Давайте продолжим». Зицу взглянул на Юньлуна со спокойным выражением лица, но внутри он был в панике, потому что этот человек – младший брат Учихи Мадары, но он не менее чудовищен, чем тот человек. «Я должен найти способ контролировать его», – прямо подумал Зицу, отводя взгляд, не понимая, что Юньлун заметил его. «Страна демонов». Мираку надела свой наряд жрицы и быстро направилась к месту запечатывания Мара, в нескольких километрах от храма, где она жила. Юньлун последовал за Мираку, и они подошли к пещере с несколькими странными каменными статуями, которые, казалось, почему-то смотрели на них. «Эти статуи были солдатами Марьё, но они должны быть бездействующими», прокомментировала Мираку, торжественно глядя на вход в пещеру перед ней. «Хи». Глаза Юньлуна осматривали каждую статую. Когда они вошли в пещеру и углубились в глубину запечатанного места, мощное демоническое присутствие внезапно вырвалось наружу. Звеньк. Из руки Мираку донесся звон колокольчика, и нежный фиолетовый свет залил пещеру. «Пошли, мы должны запечатать Марьё как можно быстрее». Мираку вышла вперед, что немного удивило Юньлун, потому что она использовала другой вид чакры. «О!» Внезапно в пещере раздался хриплый холодный голос. «Мираку, прошло много времени». Мираку сжала кулак и пробормотала: «Мара». Глава 177. противоречие. Мираку привела Юньлуна в место запечатывания, и в поле их зрения появились темные как смоль пруды, которые излучали демоническую ауру. «О!» — внезапно раздался хриплый холодный голос. «Мираку, прошло много времени. Марьё!» Мираку холодно уставилась на пруд и быстро заметила, что место уплотнения слегка треснуло. Юньлун внезапно встал перед Мираку и внимательно огляделся, потому что знал, что Мара может напасть на них откуда угодно. «Сколько времени вам нужно, чтобы запечатать Мара?» — спросил Юньлун, активируя свой шаринган. «Несколько минут. В тот момент я не могу пошевелиться, потому что моя техника печати требует большого внимания». Мираку тихо ответила, на что Юньлун ответил кивком. Юньлун небрежно щелкнул пальцами, и получился золотой меч, тускло светившийся белым светом. Они решительно направились к месту запечатывания, каменному алтарю посреди пруда, который треснул в центре. Мираку немедленно опустилась на колени и коснулась алтаря рукой. «Пожалуйста, выиграй мне немного времени», — сказала она с торжественным выражением лица. Рев. Темный силуэт вырвался из черных прудов. Это было гигантское змееподобное существо с очень длинным темно-фиолетовым телом и множеством драконьих голов, по крайней мере, 4, которые Юньлун видел. Его глаза светятся красным, а языки синими. Его огромное тело окружает более светлая фиолетовая аура. «Жрица, Мираку, я ждал, когда придет это время. Я наконец-то могу убить тебя, как убивал твоих предков в прошлом». «Ха-ха-ха». Мара бросил одну из своих голов в сторону Мираку, которая резко отделилась от его змеиного тела. Бесшумный удар. Юньлун выставил свой меч вперед и спокойно посмотрел на Мара. Мара быстро восстановил свою голову и перевел свои красные глаза на Юньлуна. «Человек, как ты смеешь?» — холодно сказал он. «Нападай». Юньлун насмехался с ухмылкой на лице, что раздражало Мара. Рев. Бум. Мара дико взревел, и местность сильно затряслась, в то время как многочисленные фиолетовые щупальца вырвались из пруда. «Тысяча мечей!» Юньлун пел, призывая свои кольца духов, которые материализовались за его спиной. Золотые мечи появлялись один за другим и тихо плыли позади Юньлуна, что заставило глаза Мираку расшириться от удивления. «Золотая река!» Золотые мечи двигались, как текущая золотая река, и с такой легкостью атаковали гигантское тело Мара. Бум! Бум! Бум! Мара не мог отразить атаку Юньлуна, так как каждый раз, когда он восстанавливал свое тело, чтобы защитить себя, появлялся другой золотой меч и резал его. «Ты еще не закончила?» — нахмурившись, спросила Юньлун. Мираку поспешно произнесла несколько слов, и из ее руки вырвался нежный фиолетовый свет. Она коснулась алтаря, наполненные до краев запечатывающие символы плавали вокруг нее и быстро распространялись во всех направлениях. Треск. Алтарь внезапно треснул, и острое щупальце пронзило живот Мираку. Кашель. А алтарь? Глаза Мираку расширились от благоговения, потому что алтарь должен быть в порядке. Кекики. Неужели ты думаешь, что я позволю твоей семье снова запечатать меня? Марьё равнодушно прокомментировал это, смеясь. Я уничтожил печать давным-давно, но мое тело не могло стать стабильным из-за алтаря, в котором были остатки силы печати. Однако ты забыла о моей душе. У меня есть несколько хороших пешек, и они помогли мне разработать этот план, чтобы убить тебя. Этого не может быть. Мираку закашлялась еще раз и посмотрела на Марьё с недоверчивым выражением лица. Марьё от души рассмеялся, но тело Мираку внезапно превратилось в белый дым. Понял тебя. Юньлун парил в воздухе с луком в руке. Из руки Юньлуна раздался громовой звук, и багровая молния быстро превратилась в угрожающую красную стрелу. Юньлун убрал руку с тетивы, и красная вспышка ударила в пруд. Молниеносное возмездие. Свист. Бум. Столб красного света вырвался из пруда и разрушил потолок пещеры, который осветил местность. Арр-кх-рарр. Мираку посмотрела на эту сцену издалека с ошеломленным выражением лица и сложила руки вместе, молясь за безопасность Юньлуна. «Это еще не конец, фальшивый дракон», — насмешливо произнес Юньлун, глядя на Марьё, который потерял 3 головы. «Как ты смеешь?» Мара сердито бросил свое змеиное тело в сторону Юньлуна, и огромная тень внезапно закрыла его зрение. «Падение небес!» Юньлун холодно посмотрел на Марьё, и широкий золотой меч, похожий на гору, вошел в тело Марьё. «Аааам!» Меч пронзил тело Марьё и глубоко вонзился в глубину темного пруда. Марьё попытался дать отпор, разделив свое змеиное тело на несколько частей, но Юньлун почему-то только холодно усмехнулся. «О, с тобой все в порядке?» сказал Юньлун, склонив голову набок. А как насчет второго меча? Еще один широкий золотой меч вонзился в Марьё. Рррррр, бум. Третий меч, рррррр, бум. Четвертый меч, рррррр, бум. Пятый меч, бу-у-у. Юньлун спокойно посмотрел на Марьё, который был прижат к темному бассейну с одним гигантским мечом на теле и четырьмя гигантскими мечами на каждой голове. Как человек может обладать такой силой? Красные глаза Марьё блеснули страхом. Он перевел взгляд на Юньлуна и заметил, что его глаза превратились в шаринган со странным рисунком. Треск. Раскат грома эхом отозвался в разрушенной пещере, и черные тучи быстро окружили местность, что потрясло Марьё, потому что несколько мгновений назад пейзаж был таким ясным. Левая рука Юньлуна превратилась в руку дракона с золотой чешуей и красным светом, мерцающим вокруг его острых когтей. «Я не из тех людей, которым нравится копировать других, однако это исключение», — сказал Юньлун, запуская освещение в небо. Красная молния коснулась черных облаков, и силуэты малиново-золотых драконов заплясали в неистовой атмосфере. «Да демон!» — Марьё пробормотал обреченным тоном. «Удар скорби дракона!» Юньлун небрежно опустил руку. «Руэр!» Могучий рев дракона эхом разнесся по стране демонов, и гигантский дракон с красновато-золотой чешуей упал в пещеру. «Невероятно!» Последнее слово Марьё перед тем, как яркий малиново-золотой столб света пронесся над площадью. «Бу-у-у!» На горе произошли полномасштабные разрушения, и после этого осталась глубокая яма, заполненная горящим огнем. Ударная волна достигла места Мираку, и она едва устояла на земле, потому что этого было достаточно, чтобы оттолкнуть ее. Юньлун появился позади Мираку и спокойно поддержал ее, схватив за плечи. «Спасибо», — сказала Мираку, слегка склонив голову. «Все в порядке», — кивнул Юньлун. «Ты убил Марьё. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Вы получили кольцо духа возрастом 100 000 лет. Вы получили манипуляцию тьмой и демоническое царство теней». Юньлун услышал системное уведомление и на мгновение нахмурился, потому что казалось, что его последняя атака убила Мара. «Присутствие Марьё исчезло», — сказал Мираку смущенным тоном. «Его демоническое существование исчезло с этой земли. Пользователь, тебе следует поспешно отправиться к Рарану». Ня внезапно встревожил Юньлуна, что его удивило. «Что случилось, Ня? Ты что-нибудь нашел?» — спокойно спросил Юньлун. «Это место — необычное царство иллюзий. Я и раньше ощущал закон иллюзий в сочетании с законом пространства и времени, но на самом деле в этом мире существовал другой, более высокий закон. Еще один закон», — Юньлун глубоко нахмурился. «Закон небесной судьбы. Причина, по которой ты появился в этом царстве иллюзий, заключалась в этом законе. Однако это не причина, по которой я внезапно предупредил вас. Закон небесной судьбы медленно изменил вашу прошлую судьбу, что означает, что это не просто иллюзия, а реальное прошлое. Как это может быть возможно? Ангел-бог не мог сделать такого», — с серьезным выражением лица усомнился Юньлун. «Высшее существо выше ангела-бога изменило ваше испытание, хозяин». Глава 178. Рюмику. «Ясно». Лицо Юньлуна медленно потемнело, услышав предупреждение Ня. Юньлун крепко сжал кулак и испустил тяжелый вздох, полный холодной ярости, потому что сбылось то, чего он больше всего боялся. «Дай-ка я угадаю, я привлек слишком много внимания?» — тихо спросил Юньлун, глядя на системную панель. «Да, вся эта многомерная вселенная огромна. Сила бога-ангела была не самой высокой, но все вокруг тебя могло находиться под чьим-то контролем. Я знаю», — холодно пробормотал Юньлун с легким раздражением. Юньлун всегда выглядел беззаботным снаружи, но он почему-то всегда боялся потерять все, особенно потерять свою любимую семью. Когда Цань Рэнсюэ стала одержима волей ангела-бога, беспокойство Юньлуна внезапно вышло из-под контроля, потому что он понял, что ему нужно больше сил, чтобы защитить их. «Мой кошмар стал реальностью», — прокомментировала Юньлун. «Однако, хозяин, я отсканировал то существо, которое было всего лишь частью воли, которое не имело полного контроля над этим миром, потому что испытание ангела-бога удивительно утвердило этот мир. Для испытания бога-ангела этот мир был иллюзией, но для других существ и для вас этот мир был реальностью. Это означает, что когда вы закончите испытание, другое существо не сможет найти вас, потому что мы разделили реальность между нами». Юньлун слегка кивнул головой и перевел взгляд на небо, где черные тучи медленно рассеивались, заставляя солнце появиться снова. Этого недостаточно, торжественно пробормотал Юньлун, потому что этой силы ему было недостаточно. А, Миракуй обернулся и удивленно посмотрела на Юньлуна. Сила, которую Юньлун продемонстрировала Миракуй несколько мгновений назад, уже была для нее божественной, но он сказал, что этого недостаточно. Сколько же власти он хочет получить? Задумчиво размышляла Миракуй. Настроение между Юньлуном и Миракуй быстро становится неловкими, потому что ни один из них не начинает разговор, что заставляет жрицу пробормотать несколько слов. «Я не могу заплатить тебе», — внезапно сказала Мираку. «Я почувствовала, что Марьё исчез из этого мира, а это значит, что ты убил его. Ты — величайший благодетель страны демонов». Она твердо продолжила, глядя на Юньлуна. Мираку глубоко склонила голову и оставалась в таком положении несколько минут, пока Юньлун не открыл рот. «Ты все еще можешь использовать свое пророчество?» Юньлун спокойно спросил, потому что Мираку не имела никакой ценности, кроме ее техники пророчества, которая, вероятно, помогла бы ему в будущем. Мираку печально покачала головой и ответила: «К сожалению, я не могу. Я могу использовать свою технику пророчества только раз в год». Юньлун вздохнул, что вызвало у Мираку кривое выражение лица, потому что она знала, что ему нужна только ее техника и ничего больше. Мираку даже не откажется, если Юньлун захочет ее тело в качестве вознаграждения, потому что заставить Марьё исчезнуть из этого мира было великим делом по сравнению с ней самой. Однако он, похоже, не такой человек. Мираку слегка взглянула на Юньлуна. Мираку очень старалась найти ответ, и над ее головой быстро зажглась лампочка, потому что она нашла способ. «Возможно, я не смогу снова использовать технику пророчества, но моя дочь сможет», — спокойно сказала Мираку, что привлекло интерес Юньлуна. «Ты уверена, что твоя дочь справится с техникой пророчества?» — спросил Юньлун, на что Мираку ответила твердым кивком. Мираку учила свою дочь с самого детства, и, хотя она не была такой опытной, как она, Шион должна была видеть несколько проблесков будущего. Без дальнейших церемоний Юньлун немедленно телепортировал их обратно в резиденцию Мираку и заметил нескольких людей в черных капюшонах, лежащих на земле. «Это подчиненные Марьё, которые хотели напасть на твою дочь». Другой теневой клон Юньлуна приземлился на землю. «Не волнуйся, я убил всех до единой пешек Марьё, еще до того, как они смогли даже прикоснуться к твоей дочери». Он небрежно добавил, глядя на Мираку, которая побледнела. «Мама». Шион резко спрыгнула с крыши. Мираку торопливо хочет поймать свою дочь, но единственная золотая нить быстро облегчает посадку Шион. Шион запрыгнула в объятия Мираку и счастливо улыбнулась, потому что снова могла видеть свою мать. «Она в безопасности. Я уже говорил это раньше». Другой теневой клон Юньлуна равнодушно прокомментировал это, что заставило Шион надуться на него. «Хаэм, что бы ты ни сказал, Аничан, раньше я тебе не доверяла». Шион покачала головой, на что другой теневой клон Юньлуна ответил вздохом. Мираку в замешательстве наклонила голову и спросила: «Шион, ты что-то видела, когда меня здесь не было?» Шион очаровательно кивнула головой и ответила: я видела, как ты парил в темноте и был проглочен злобной черной змеей. Но Аничан сказал, что с тобой все будет в порядке, потому что там его клон», — добавила она, глядя на Юньлуна. Юньлун пожал плечами, как будто его это не волнует, потому что он доверял своим способностям. Это не вопиющее высокомерие, а большая уверенность в себе. Он также получил ограничения, потому что теневой клон разделил его энергию пополам, что означает, что его мощь была меньше, и бой длился довольно долго. Это закончилось бы, вероятно, через несколько секунд, если бы там был настоящий я, одновременно подумали клоны Юньлуна, глядя друг на друга. Пуф, другой клон исчез, чтобы настоящий Юньлун узнал об этом, и Мираку, естественно, снова привела его в свой дом. Мираку сказала Шион несколько вещей, прежде чем войти в комнату, и Юньлун должен подождать несколько минут, пока маленькая девочка снова не появится в мини-наряде жрицы. Шион склонила свое тело и закрыла глаза, используя свою технику гадания, которой непосредственно обучала Мираку. Она постепенно открыла глаза, которые ярко засияли, и пристально посмотрела на Юньлуна. Лицо Шион внезапно покраснело, потому что она увидела что-то неловкое и быстро закрыла лицо от стыда. «Что случилось? Что ты видела?» — спросил Юньлун с торжественным выражением лица. «Тэ, ты поцеловал женщину. Это довольно постыдно». Шион тихо и застенчиво ответила. Выражение лица Юньлуна на мгновение посуровило, и он, нахмурившись, посмотрел на Шион. «Это седовласая женщина с довольно странной внешностью. Она посмотрела на тебя с удивлением и вдруг поцеловала тебя», — тихо добавила Шион, отчего Юньлун лишился дара речи. «Еще раз, что не так с будущим?» Юньлун размышлял со странным выражением лица, потому что каждая подсказка по какой-то причине вела к Кагуе. Шион отвернула голову и прокомментировала. «Более того, я видела, как 4 человека ждали тебя в разрушенном городе». «Хорошо». Юньлун кивнул и перевел взгляд на юг, где находилась страна ветров. Юньлун о чем-то задумался и вдруг бросила красивую золотую заколку для волос с несколькими симметричными символами, которую Шион поспешно поймала рукой. «Это поможет тебе в будущем», — прокомментировал Юньлун и внезапно взорвался белым дымом. Шион посмотрела на золотую заколку для волос и пробормотала. «Это подарок, Аничан. Я забыла спросить, как его зовут». Мираку подошла к дочери и нежно погладила ее по голове. «Не волнуйся, и мы можем увидеть его снова в будущем», — она спокойно сказала. «Просто помни, что этот человек – наш величайший благодетель». Она, естественно, добавила с улыбкой на лице. «Мм». Шион кивнула и обняла золотую заколку для волос. «Страна ветров». Клон Юньлуна взлетел в небо на золотых крыльях и невероятно быстро направился к разрушенному Роурену. «Самое время», — пробормотал клон Юньлуна. Он приготовил знаки рукой и резко сменил позу с оригинала. Свист. Силуэт клона на секунду задрожал, и Юньлун телепортировался в небо. «Это было быстро, так что мой клон достиг этой области, ха», — прокомментировал Юньлун, глядя на обширную пустыню. Юньлун получил память своего клона, и он запланировал несколько вещей. «Мой клон должен обмануть их на мгновение». Он вдруг улыбнулся. Он огляделся и спросил. «Ты уверен, что это сработает?» «Не, я уверен на 100%, хозяин. Когда вы прибудете в Роурен, мы собираемся использовать силу драконьей вены, чтобы прыгнуть в будущее». Юньлун спокойно выслушал ответ Ня и быстро прибыл в разрушенный город за несколько часов. Он почувствовал присутствие Учихи Фугаку и Учихи Микото и телепортировался к ним, что было неправильным шагом, потому что золотой песок внезапно указал на него. «Вау!» Юньлун увернулся от золотого песка и приземлился на потрескавшийся пол. «Кто ты такой?» — спросил рыжеволосый мужчина, настороженно глядя на Юньлуна. «Раса. 4-й Казекаге». Юньлун посмотрел на мужчину перед собой с большим удивлением. Учиха Фугаку встал между ними и поспешно сказал. «Успокойся, мы не враги друг другу. Этот человек, тот, кто дал мне информацию», — добавил он, переводя взгляд на расу. Раса медленно отвел свою атаку золотой пылью и хмуро посмотрел на Юньлуна, потому что этот человек молод, но тогда даже ребенок может быть монстром. «Я спрошу кое-что. Ты уверен, что за Акацуки стоял Мадара?» — торжественно спросила раса, на что Юньлун ответил кивком. «Да, я точно не знаю плана Мадары, но, конечно, эти хвостатые звери не будут хорошей вещью в руках такого человека». Юньлун спокойно ответил, что заставило Фугаку и расу нахмуриться. Раса вздохнула и, естественно, спросил. «Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам, ребята, но почему вы конкретно хотите навестить Роурена? Он знает, что Роурен когда-то был великим городом с богатыми ресурсами, и песчаная деревня действительно хотела наладить с ним отношения. Однако в прошлом внезапно произошла неизвестная катастрофа. Я хочу найти ответ, и он лежит под Роураном». Юньлун неопределенно ответил, что почему-то заставляет рыжеволосую женщину рядом с Микото волноваться. «Кстати, вы, должно быть, Сара?» — спросила Юньлун, переводя взгляд на рыжеволосую женщину. У Сары длинные рыжие волосы с колючей челкой на лбу и фиолетовые глаза, дополненные ее светлой кожей, и она была ростом около 5-4 футов со стройной фигурой. «Я бывшая королева Роурена», — Сара торжественно ответила, изящно склонив голову. «Мне нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты открыла Рюмьяку», — спокойно сказала Юньлун, на что Сара ответила покачиванием головы. «Ан, Рюмьяку означает вены дракона. Я не могу. Рюмьяку – опасный источник силы. Если я открою его, может произойти катастрофа», — твердо ответила Сара, что заставило ауру Юньлуна измениться. Юньлун подошел к ней и спокойно посмотрела ей в глаза с легким убийственным намерением. «Ты уверена в своем ответе?» – холодно спросил он. Тело Сары слегка задрожало, потому что она не могла справиться с убийственным намерением Юйлуна. Она дрожала и держала в руке короткий меч, который привлек всеобщее внимание. Этот короткий меч. Раса удивленно посмотрела на Сару. Клинок Канахи. Пробормотал Учиха Фугаку. Но как? Я слышал, что они все еще разрабатывают его. Хотя и не совсем то же самое. Учиха Фугаку ясно видел символ Канахи на лезвии. Этот клинок пришел из будущего. Небрежно заявил Юньлун, отчего у всех округлились глаза. Юньлун больше ничего не объяснил и тяжело вздохнул. Сара, если ты сейчас же не откроешь Рюмьяку для меня, этот мир погибнет. Я знаю, что Рюмьяку опасен, но я знаю свой предел, уверенно добавил он. Сара пробормотала несколько слов и снова посмотрела на Юньлуна внимательным взглядом. Хорошо, я открою для тебя печать, с трудом отвечает она. Юньлун улыбнулся и ответил. Хорошо, у Сары нет выбора, и если бы она отказала Юньлуну в просьбе, это, вероятно, причинило бы вред ее народу. У нее также есть дочь, которую нужно защищать, так что она ничего не может с этим поделать. Под Рауранам они спустились к месту запечатывания Рюмьяку и сразу же увидели длинную винтовую лестницу. Все как всегда. Сара осторожно прикоснулась к стене и ощутила ощущение этого места. Раса огляделась с удивленным выражением лица и заметил, что Юньлун не был удивлен, как будто он уже знает это место. «Раса, ты хочешь услышать мои слова?» – внезапно сказал Юньлун, идя вперед. «Что?» – Раса спокойно ответил. Юньлун улыбнулся и рассказал Расе о том, как развивать свою деревню, не покупая ресурсы других деревень. Когда в деревню песка приходит засуха, у них обычно бывает нехватка еды и кое-каких вещей, поэтому Юньлун дал несколько советов Расе. Раса выслушал слова Юньлуна и был поражен, потому что ему следовало подумать об использовании всех ресурсов в этой пустыне. С помощью этого мы можем сэкономить больше бюджета и развивать больше областей, пробормотал Раса, кивая головой. Он посмотрел на Юньлуна и кивнул головой. Спасибо, ни за что. Просто не забудь поддержать Фугаку, Сару и страну демонов для меня, небрежно ответил Юньлун с ухмылкой на лице. Страна демонов, ты, может быть, оттуда родом? Спросил Раса. Нет, я просто знаю там нескольких человек. Юньлун усмехнулся. Они прибыли к месту запечатывания Рюмьяку и увидели каменный мост, соединенный с каменным алтарем с глубокой ямой вокруг него. Мы прибыли. Юньлун посмотрел на алтарь и заметил знакомого вида кунай. Кунай четвертого Хокаге. Глава 179. Овладение законом времени. Юньлун осторожно поднял ногу и прыгнул к алтарям, заметив неизвестную формулу запечатывания, созданную четвертым Хокаге, в центре которой был специальный кунай. «Не, сканируй», — четко проинструктировал Юньлун. «Сканирование». Учиха Фугаку и Раса подходит к Юньлуну, и они также видят формулу запечатывания. «Какая сложная техника запечатывания», — пробормотал Раса, глядя на алтарь. «Раса владеет техникой запечатывания, хотя даже он не мог не быть поражен этой формулой печати. Четвертый Хокаге, как жаль с твоей стороны». Раса перевел взгляд на Фугаку, у которого было сложное выражение лица. «Минато». Учиха Фугаку закрыл глаза. «Сканирование завершено. Вы должны уничтожить основную линию этой техники печати». Ниа выделил несколько линий вокруг алтарей для Юньлуна и указал на жизненно важные линии, которые он не должен трогать, что действительно помогло ему. «После того, как вы уничтожите эти запечатывающие линии, влейте свою чакру в алтарь, медленно вытаскивая этот кунай. Печать наложилась на другую печать, так что приведите сюда и эту женщину, и она сможет сразу же открыть печать позже». Юньлун щелкнул пальцем, и Сара внезапно появилась рядом с ним, что удивило Фугаку и Расу. «Он только что переместил ее», — подумал Раса и сразу же задумался, какое дзюцу использовал Юньлун. Юньлун взглянул на Сару и небрежно сказал: «Открой печать после меня». Он снова резко щелкнул пальцем, и вокруг него поплыло несколько золотых ножей, которые быстро вонзились в выделенные линии запечатывания. «Давай посмотрим», – пробормотал Юньлун, хватаясь за кунай. Он влил свою энергию в алтарь, который медленно засиял тусклым белым светом, и вытащил кунай из центра. Глаза Сары на мгновение расширились, и она быстро схватила центр алтаря, который имел форму глаз, и мастерски направила его. «Я собираюсь открыть его», – твердо сказала Сара, – на что Юньлун ответил кивком. Запуск режима усиления системы. Адаптация. Юньлун сел, скрестив ноги, на алтаре закрыл глаза, войдя в состояние глубокой медитации, что заставило всех смотреть на него с растерянным выражением. Сара открыла глаз на алтаре, и все вокруг них внезапно сильно затряслось, как будто произошло сильное землетрясение. Треск. Алтарь слегка треснул, и из глубокой дыры вырвалась пурпурная энергия, которая потрясла Расу и Фугаку, потому что они никогда не чувствовали такого большого количества чакры. Обжорство. Глаза Юньлуна стали малиново-красными, и пурпурная чакра резко устремилась к нему, как будто он был магнитом для чакры. Он открыл рот и проглотил всю чакру в свой живот, которая в данный момент казалась бесконечной. У Расы и Фугаку отвисла челюсть от этой абсурдной сцены, и они почувствовали, как огромное количество чакры стало стабильным. Они этого не заметили, но крошечная частица пурпурной чакры действительно плавала вокруг тела Юньлуна, и каждая из них содержала закон времени. Юньлун погрузился в это странное ощущение и почувствовал, как все вокруг него застыло, чего вовсе не произошло. «Этого недостаточно», — тихо пробормотал Юньлун. Он погрузился еще больше и несколько минут плавал в бесконечной петле, что заставило его голову задрожать от удивления, потому что это был совершенно удивительный опыт. Однако Юньлун знал, что этого недостаточно, потому что он все еще не мог напрямую контролировать время, потому что он только ощущал закон, не влияя на него. Восприятие Юньлуна времени быстро изменилось, и он медленно, но уверенно начал понимать, сколько времени прошло с тех пор, как он изучил закон времени. Застой, замедление, ускорение, остановка, временное искажение. Юньлун понял только 6 концепций, и на восприятие каждая из них ушла вечность, потому что все вокруг него было неподвижным, не мертвым или живым. Вы изучили закон времени, хозяин, этого достаточно. Вы должны отпустить это, не погружайтесь слишком глубоко в бесконечный цикл, иначе вы не сможете выбраться. Твоя мама ждет, хозяин. Юньлун от души усмехнулся и спокойно ответил. Я знаю свой предел. Он закрыл глаза и постепенно открыл их снова, заметив, что Фугаку и Раса потрясенно посмотрели на него. Сколько времени прошло с тех пор, как я начал медитировать? Спросил Юньлун. Сара наклонила голову и ответила. Что ты имеешь в виду? Я видела, как ты закрыл глаза всего на несколько минут. Юньлун нахмурился и вдруг громко рассмеялся, как будто оказался в какой-то забавной ситуации. «Ха-ха, понятно», — сказал он с ухмылкой на лице. «Я пережил более миллиарда часов, но в реальном времени прошло всего несколько минут». Юньлун не мог сдержать смеха, потому что это просто смешно. «Ха», — он устало вздохнул. Они смотрели на Юньлуна со смущенным выражением лица, потому что не знали, что с ним случилось. Он вдруг начинает смеяться как сумасшедший. Что на самом деле с ним случилось? Удивилась Сара и уставилась на Юньлуна странным взглядом. Юньлун лежал на полу и небрежно махал рукой в воздухе. Медленно. Пробормотал он, и все вокруг него неловко замедлилось. Быстро. Он продолжил. Чакра Рюмьяку устремилась к нему с большей скоростью, и он почувствовал, как обжорство становится все более и более удовлетворенным. Интересно, очень интересно. Юньлун восстановил время, и все вокруг него снова стало нормальным. Вы должны объединить все концепции, которые вы изучили, если хотите безопасно путешествовать во времени, хозяин. Не торжественно предупредил, на что Юньлун ответил кивком, потому что нестабильное путешествие во времени приведет его к нежелательной временной шкале. Однако с Рюмьяку это не проблема, потому что сам закон времени поддержал его. Юньлун сделал несколько золотых игл и передал их Фугаку, Расе, Микото и Саре. Это прощальный подарок, прокомментировал Юньлун. Если что-то случится в будущем, я, вероятно, помогу вам. Что ты имеешь в виду под этим? Торжественно спросила Раса. Я не знаю. Давай посмотрим в будущем. Юньлун пожал плечами, отчего губы Расы дернулись в раздражении. Юньлун перевел взгляд на Фугаку и бросил в него еще один предмет, который он поспешно поймал. Это целебные предметы, используя их на своем сыне, естественно, сказал Юньлун. Учиха Фугаку пристально посмотрел на белые таблетки, похожие на жемчужины, и твердо кивнул головой. Кроме того, попытайся раскрыть план Данзо и вернуть клан. Он просто продолжил. Учиха Фугаку твердо кивнул головой с торжественным выражением лица, выслушав заявление Юньлуна. Сара, открой печать до предела. Юньлун небрежно проинструктировал, отчего у Сары расширились глаза. Ты с ума сошел, ты убьешь здесь всех. Сара ответила сердито, потому что, вероятно, произошел бы мощный взрыв, если бы она это сделала. Поверь мне, улыбнулся Юньлун. Сара нахмурилась и с беспокойством посмотрела на печать. «Пожалуйста, не убивайте нас», — она пробормотала со вздохом. «Я не буду», — Юньлун уверенно ответил. Сара сжала кулак и сдержала желание проклясть Юньлуна, которое закончилось вздохом, потому что она ничего не могла с этим поделать. «Приготовься», — предупредила Сара, хватаясь за глаз и сжимая ее руку. «Рюмику, выпуск, бум». Фиолетовый луч вырвался из земли, и Юньлун спокойно впитал в рот всю чакру Рюмику, отчего его тело засияло белым светом. Он на мгновение сосредоточился и объединил все концепции, которые изучил под руководством Ня. «Фу». Юньлун вздохнул. «Эй, ребята, вы любите вино?» Он резко спросил из ниоткуда, что заставило Фугаку и Расу посмотреть на него с безмолвным выражением. Учиха Фугаку слегка кивнул и ответил. «Хотя я предпочитаю не пить слишком много, я люблю пить вино». То же самое, Раса тоже кивнул в знак согласия, потому что он не мог пить слишком много, как Казекаге, но если это был обычный напиток, то он его любит. Юньлун ухмыльнулся и небрежно бросил в них несколько кувшинов с вином. «Увидимся, ребята, позже», — сказал Юньлун и быстро исчез в ярком свете. «Ах да, будь хорошим отцом». Рюмику перестал реагировать, и Сара с удивлением посмотрела на разреженный воздух. А он исчез. Она что-то пробормотала. Учиха Фугаку посмотрел на золотую иглу в своей руке и заметил на ней имя. «Бэтмен». Глава 180. «Нужна помощь». Юньлун вспыхнул белым светом, и окружающее мгновенно потускнело, что заставило его на мгновение задуматься, потому что он мог чувствовать течение времени. Несмотря на то, что в тот момент он был в застое, когда он уловил четкую грань, все вокруг него снова изменилось. «Как увлекательно», — спокойно подумал Юньлун. Это был новый опыт для Юньлуна, и он должен быстро двигаться вперед, потому что его цель была не здесь. «Продолжайте двигаться вперед, хозяин». «Я знаю», — ответил Юньлун и пошел вперед, в неизвестное будущее. Юньлун внезапно остановился и заметил, что шел уже неопределенное количество времени. «Продолжайте, хозяин, не останавливайтесь на достигнутом». Он сделал еще один шаг вперед, который привел его к яркому лучу света, и окружающее снова изменилось. Знакомое место запечатывания Рюмику вошло в поле зрения Юньлуна, и он молча стоял на алтаре в полной тишине. «Мы прибыли в будущее, хозяин», — монотонно объявил Ня, что заставило Юньлуна нахмуриться, потому что это было проще, чем он ожидал. «Путешествие во времени было таким легким», — прокомментировал Юньлун. «Это было благодаря помощи Рюмику, которая облегчила ваше путешествие во времени. Без этого вы можете быть поглощены штормом времени и застрять в мертвой временной шкале». Юньлун слегка сжал кулак и увидел, что вокруг все еще витает пурпурная крошечная чакра. «Ясно». Он слегка ухмыльнулся. «Хаэм», Юньлун поднял голову, и внезапно это место охватил мощный шок. Бум. На поверхности произошел мощный взрыв, и Юньлун снова озадаченно нахмурился. Он создал копье и пробил им потолок, потому что вход, казалось, был чем-то заблокирован. Юньлун появился на поверхности, и его встретила мрачная ночь. Он также почувствовал несколько гигантских существ в нескольких километрах отсюда, что на мгновение заставило его задуматься. Началась Четвертая мировая война Шиноби. Юньлун внимательно посмотрел на разрушенный пейзаж. Юньлун попытался ощутить свои дары для нескольких людей в прошлом и заметил, что большинство из них собрались в одном месте. Фугаку и Раса были в одном и том же месте. «Хаэм, я также почувствовал там шпильку Шион». Юньлун закрыл глаза. «Еще один придет», он медленно перевел взгляд на север и почувствовал, как оттуда хлынула огромная энергия. Штаб союзных сил Шиноби. Раса торжественно посмотрел на громадную водную сферу, потому что война становилась все более и более неконтролируемой. «Какова текущая ситуация?» — спросил Раса у ленивого на вид мужчины из клана Нара. «Мы были в трудном положении», — спокойно ответил Шикаку. «Учиха Мадара и Учиха Обита выпустили несколько бомб хвостатого зверя по нашим войскам. К счастью, Наруто отбил несколько бомб хвостатого зверя, иначе мы могли бы сейчас не выжить». Он продолжил с сухим смешком. «Что ты думаешь, Фугаку?» Раса медленно поднял взгляд на крышу, где спокойно сидел Учиха Фугаку и молча наблюдал за окрестностями штаб-квартиры. «Я должен был выйти на поле боя с Хокаге и Райкаге, но они удержали меня здесь. Что я могу сделать?» Учиха Фугаку грубо откликнулся, что заставило всех в комнате криво улыбнуться. Шикаку мог только покачать головой, потому что у штаба не было особой защиты после того, как Хокаге и Райкаге вышли на поле боя, поэтому сейчас здесь только Раса и Фугаку. Учиха Фугаку на самом деле хочет выйти на поле боя, услышав, что его сын прибыл туда, но приказ Хокаге ограничивает его. Ну, Итачи и Саске были там, Учиха Фугаку уверенно прокомментировал. Так что они, по крайней мере, смогут контролировать ситуацию. Опять с моментом твоего отца-перекупщика. Раса внезапно усмехнулся, испустив вздох, который заставил Шикаку усмехнуться. Хаэм, Учиха Фугаку нахмурился. Разве ты не тот же самый? Раса усмехнулся и быстро ответил. Мы с тобой не одно и то же. Мой сын достиг большего, чем ваш сын. Он пятый Кадзекаге. Да, да, неважно. Учиха Фугаку больше не хочет слышать слова расы, потому что это только раздражало его, и он говорил буквально часами. Это плохо. Наблюдательный вдруг пробормотал. Что случилось, Инаичи? Нахмурившись, спросил Шикаку. Инаичи снял свой головной убор и посмотрел на Шикаку со сложным выражением лица. Бомба хвостатого зверя была запущена в нашу сторону. Он ответил. Все в комнате были сбиты с толку заявлением Инаичи, и они знали, что бомба хвостатого зверя десятихвостого убьет их. Раса быстро двинулся к крыше и увидел, как Фугаку активировал свой вечный мангеки шаринган, который был глазами его сына. «Ты тоже принес ее с собой?» – внезапно спросила Раса, на что Фугаку ответил кивком. Учиха Фугаку достал золотую иглу и слегка сжал ее левой рукой. «Он, вероятно, не придет. Нет никаких признаков его прихода», – прокомментировал Учиха Фугаку, доставая небольшой кувшин с вином. Раса подошел к нему и тоже достал кувшин с вином, который Юньлун подарил им. «Хорошо, по крайней мере, он был полезным человеком», – Раса спокойно ответил. Они вздохнули, потому что Юньлун помогал им в прошлом, но, к сожалению, после того, как он исчез, до сих пор нет никаких признаков его возвращения. «Ха, как это расстраивает!» – Учиха Фугаку бросил кувшин с вином Расе, на что тот также ответил таким же образом. Так, они беззаботно выпили вино, и после этого раздался голос Шикаку. «Вы хотите перекинуться парой слов со своими сыновьями?» – Шикаку спросил, потому что он уже поговорил со своим сыном Шикамару. «Нет», – Учиха Фугаку спокойно ответил с улыбкой. Учиха Фугаку уже имел серьезный разговор со своими сыновьями некоторое время назад, и они должны были знать все необходимое, хотя это было печально. Он уже однажды умер. «Мне нужно несколько минут побыть с женой», – он внезапно добавил, на что Шикаку ответил кивком. Раса посмотрел на ночное небо и ответил. «Позволь мне поговорить с Гаарой». Короткий момент между семьей произошел, и Раса не смог сдержать еще одного тяжелого вздоха. «Отец, ты любил маму?» – внезапно спросил Гаара, и на лице Расы появилась кривая улыбка. «Я любил Каруру. Она всегда в моем сердце». Раса, естественно, ответил, закрыв глаза. «Ясно». Голос Гаары слегка смягчился. Гаара стоял на поле боя со слезящимися глазами, но ему нужно было держать себя в руках, потому что прямо сейчас он был перед врагом. «Гаара, я не смог простить себя, но мне жаль», – тихо сказал Раса, что застало его сына врасплох. «Тоже. Попрощайся за меня с Тимари и Конкура. Скажи, что я сожалею о том, что не был хорошим отцом». Несмотря на то, что Раса размышлял о своих прошлых проступках, он не мог изменить прошлое. Инаичи внезапно соединил Тимари и Конкура, и они сразу же услышали, как Раса сказала: «Я любил вас всех». Связь внезапно прервалась, и огромная хвостатая звериная бомба быстро полетела к ним. «Ты готов?» – спросил Учиха Фугаку, на что Раса ответил кивком. Они пошли вперед и соответственно использовали свое самое сильное дзюцу. Учиха Фугаку использовал свое Сусанаа, которое было огромным, как большая гора, с внешностью самурая и пурпурными доспехами. Ответ. Сусанаа Учихи Фугаку напоминал как Итачи, так и Саске, но без крыльев или оружия. Раса поднял руку, и золотая пыль взлетела в небо с исключительной скоростью и образовала огромную стену вокруг штаб-квартиры. Он поднялся в небо с золотой пылью и создал золотого голема из золотой пыли, который стоял рядом с Сусанаа Учихи Фугаку. «В последний раз?» – небрежно спросил Учиха Фугаку. «Может быть?» – Раса слегка рассмеялся. Бомба хвостатого зверя полетела прямо на них, и они двинулись вперед, чтобы отразить или остановить ее. Учиха Фугаку призвал пурпурный меч для своего Сусанаа и попытался сбросить бомбу хвостатого зверя. С другой стороны, Раса попытался наполнить бомбу хвостатого зверя своим золотым големом. «Ах! Ах!» Они оба храбро взревели с горящим боевым духом и из ниоткуда услышали знакомый голос. «Эй, давненько не виделись!» Внезапно появился Юньлун и улыбнулся им. Нужна помощь. Глава 181. Поле битвы. Учиха Фугаку и Раса поспешно перевели взгляды на знакомый голос и увидели Юньлуна, небрежно парящего с парой золотых крыльев. «Эй, давненько не виделись». Юньлун улыбнулась им. «Нужна помощь, я буду считать это согласием». Он продолжил, бросая золотую иглу в бомбу хвостатого зверя. Бомба хвостатого зверя исчезла при контакте и внезапно появилась в небе, которое взорвалось ярким белым светом. Бум! Что за? Учиха Фугаку поспешно поднял взгляд и увидел, что ночное небо прояснилось. Однако это был еще не конец, потому что мощная ударная волна прокатилась по району и надавила на штаб-квартиру давлением ветра. Золотые стены расы защитили штаб-квартиру, но территория вокруг них сравнялась с землей. Как и ожидалось, это было пространственно-временное ниндзюцу, похожее на четвертое Хокаге. Раса годами размышляла о способностях Юньлуна, и у него, наконец, есть ответ на этот вопрос. Если бы он не телепортировал бомбу хвостатого зверя, мы, возможно, были бы уничтожены. Учиха Фугаку тихо пробормотал, на что раса ответил кивком. Несмотря на то, что они сильны, такой мощный взрыв убил бы их. Они оглянулись на Юньлуна и увидели, как он приземлился на крыше штаб-квартиры, где его приветствовала девочка-подросток со знакомой внешностью. «Это заняло у тебя некоторое время, Ха Ани-сан», прокомментировала Шион, глядя на Юньлуна, который улыбнулся ей. Шион выросла в очаровательную девочку-подростка. Она немного ниже ростом по сравнению с Юньлуном, но ее красота определенно стала заметной с годами. Она носила золотую заколку для волос, подаренную Юньлуном в прошлом, что еще больше усиливало ее очарование. «Ну, это не тяжелое путешествие», — Юньлун небрежно ответил, на что Шион надула губы. «Я много раз использовал гадание, но ты ни разу не появлялся в этих будущих». «Хм», — Шион покачала головой. «Только в этом году я внезапно увидела, как ты появился в этом месте». «Ха-ха, это так?» — Юньлун усмехнулся, переводя взгляд на небо. Учиха Фугаку и Раса приземлились на крышу и постепенно приблизились к Юньлуну с торжественным выражением лица. «Какова текущая ситуация?» — внезапно спросила Юньлун. Раса странно посмотрел на него и ответил. «Акацуки объявил войну всем народам. Учиха Мадара вернулся к жизни. Похоже, ваше предупреждение сбылось. Ясно, понятно. А как насчет Джинчурики?» — спросил Юньлун. «Отчего выражение лица Расы стало холодным?»